негативный паттерн поведения, либо называя ее маска «я лучший». Это самая-самая глубокая маска, которая не позволяет тебе увидеть, что она у тебя есть. Поэтому сейчас очень внимательно послушай и прочувствуй, где ты проявлялся также, потому что она есть абсолютно у всех, ее нужно вычислить и перепрошить. Мы с тобой это будем делать на практике. Привязка самооценки к результатам, высокие достижения, потом откаты. Это то, что свойственно маске «я лучший». Есть результаты, верю в себя. Нет результатов, впадаю в самобичевание и в глубокую депрессию. В итоге это приводит к сильным потерям и к откатам, к разводу, к разрушению бизнеса, к заболеваниям. Постоянно штормит эмоционально. В зависимости от результатов, от состояния «я Бог», «я всемогущий», «я все могу», до состояния «я постоянно все порчу», «ленивый» и так далее. Отсюда не могут такие люди с такой маской выстроить бизнес на века, так как жажда постоянных быстрых результатов она превышает. Есть страх глобальности, ведь если ставишь глобальную цель, то идти долго, и быстрых результатов не будет. Когда добился цели, зачастую такие люди, они обесценивают свои достижения, достижения других, своих наставников и партнеров. Подсознательно всегда ищет изъяны и находит их, потому что ведь он лучший, а значит остальные должны быть хуже. Ценности и стремления быть самым-самым, быть самым первым, быть лучше других, превзойти других. Красота плюс знания плюс умственные достижения, чтобы быть лучше женщин со сценарием принцесс. Даже такое, это если мы говорим про девушку. Ищет лучшее и поэтому не может обрести свое. Вот вдумайся, когда твое мышление заточено на том, чтобы искать только самое лучшее, ты физически просто будешь пропускать мимо себя своих людей, своих партнеров, просто упускать возможности. Жажда доказать всем свою ценность. Могут даже пойти против себя, чтобы стать лучше других. Могут делать то, что не нравится, чтобы для своего круга окружения оказаться лучшим. Поэтому, если ты когда-то так проявлялся, то вспоминай такие вещи, прям какие у тебя есть воспоминания. Люди с сценарием «я лучший» часто идут за ложными целями, так как ищут лучшего, а не своего. Самый престижный университет, самый крутой телефон, типа вроде айфона, самую лучшую тачку, самого лучшего мужчину, либо самую лучшую женщину. Внешний образ себя очень важен и идеализирован. Они боятся критики, показывают свои ошибки. Здесь ключевое — показывают свои ошибки и слабости. Они боятся позора, потерять лицо. И как следствие из-за этого страха они теряют все. Как и откуда возникает данный негативный паттерн в человеке? В первую очередь сравнивали с другими детьми в детстве. Отсюда синдром отличницы, когда родители как бы сравнивали либо с другими детьми, либо давали оценку «сделай вот это, будешь хорошим». Помни, что образ девочки-отличницы — это вот как раз-таки цитата из фильма «Кавказская пленница», спортсменка, комсомолка, красавица, вся такая идеальная. Также бывают авторитетные родители внушают данный сценарий «не позорь семью». От родителей, которые требовали быть лучшим во всем, быть отличником и часто сравнивали с другими людьми. Что о тебе подумают окружающие? Как обычно говорили нам бабушки либо мамы, или наоборот, если родители заставляли чувствовать себя худшей, и назло им, тебе нужно было становиться лучшей. Успехи поощрялись, за ошибки жестко наказывали со всякими страшилками. Разные есть методы манипуляциями детьми, но в той или иной степени они применялись всегда ко всем, и эти паттерны поведения нужно найти. Может быть, ребенок, когда он рос, может быть, ты у себя такое заметишь, что ребенок у успешных родителей, для которых важно достигать результат, они всегда хотят, чтобы их ребенок соответствовал нормам, как бы поведение, чтобы он дотягивал такая этакая дочь знаменитости. Либо повспоминай примеры, как ты видела это в жизни других людей. Или, например, мама в детстве сказала, что будет любить другую девочку, потому что у нее есть вот такое-то поведение, потому что она вот так-то учится и так далее. Страх чужого мнения и страх критики. Думает, что он такой, как о нем говорят люди. То есть все, что ему скажут о нем, он так и воспринимает. Либо есть такая штука, еще вопреки, я вам всем докажу, вы все увидите. Особенности паттерна поведения. Подсознательно избегает глубоких отношений. Чем ближе и лучше человек его узнает, тем больше вероятность, что он поймет, что этот человек не лучший, что он сам не лучший, что он не самый-самый, что увидят и какие у него есть слабости и какие у него есть проблемы. И с этим же связаны качели идеализации и обесценивания. Он или она идеализирует какого-то мужчину, либо женщину, наставника, учебное заведение и так далее. Потом он стремится к этому идеалу, прилипает к нему, чтобы быть лучше из лучших, но потом обесценивает. Он ищет изъяны и находит их. Когда? Когда подобрался слишком близко, становится страшно, что увидит и узнает, что он не лучше, не соответствует сценарию. И вот тогда подсознание начинает искать вещи, факты, за которые можно зацепиться и обесценить, отделяя от недавнего объекта восхищения. Наш лучший следует сценарию, старается, чтобы окружающие считали его лучше, но сам внутри он так не думает, либо он как минимум подозревает это. Эту внутреннюю неуверенность в своей лучшести он показательно компенсируя, создавая вид идеального в себе мужчины или женщины. Но этот маскарад заставляет вас увидеть самоуверенного, идеального, сильного и недостижимого простым смертным Бога. Это компенсация внутренней неуверенности. Это стены этого замкнутого, как бы, этого замка из картона. Иногда так хорошо играют, что со временем действительно могут и внутренне прям поверить в эту, в свою исключительность. Но если есть еще и сценарии много работать, то, имея мужа или жену, парня или девушку, зашиваются в работе, чтобы не давать друг другу сильного сближения. Паре обычно не общаются, не разговаривают по душам, недооценивают своего партнера, включают гордыню, то есть сравнивают с другими людьми и подсознательно выискивают недостатки. Кого выбирает лучшая женщина? Королева танцует только с королем, то есть у лучшей женщины всегда только лучший мужчина. Чтобы получить лучшего мужчину, нужно, чтобы он решил, что ты лучшая. Чтобы удержать, он не должен догадаться, что ты не лучшая. В 70% случаев это выглядит так, со всеми вытекающими из этого нелепостями. То есть отсюда мы понимаем, что лучшее выбирает, по сути, статусного мужчину. Он будет соответствовать сценарию, ее паттерну поведения, так как будет подчеркивать ее лучшесть. Ее мужчина должен соответствовать ее представлениям о лучшем муже. То есть у нее в сценариях перегиб ближе к красоте и к телу. То как бы таким образом она будет всегда искать мужчину с кубиками, мужчину с прессом, либо какого-то спортсмена, либо с миллионами подписчиками. Если у нее как бы ценность — это знание, то, соответственно, будет искать какого-то преподавателя, либо наставника. Если деньги, то по-другому и так далее. То есть тут будет соответствовать ее таким внутренним ценностям, чтобы подтвердить этот сценарий. Если мужчина соответствует ее представлению, будет изо всех сил подтверждать свою лучшесть во всем, свою неугомонную критику, при этом направляя на кого-то из окружения. Лучшая всегда чем-то недовольна. По ее сценарию нужно унижать что-то, что не лучшее, и всегда надо это искать. Если мужчина начнет не соответствовать, получит критику, скандалы и недовольство. Если мужчина не лучший из лучших, то и это тоже. То есть отсюда происходят всякие ругани, скандалы. И первая причина, на самом деле, в каждом из этого человека, в каждом человеке, у которого есть маска, маска «я лучший». Разваливаются такие отношения в первые годы жизни, при конфетно-букетном периоде. Как думаете, почему? На самом деле здесь есть две причины. Первое, они всегда ищут, к чему придраться, что не идеально, где покритиковать, то есть находятся в режиме поиска нелучшести. И, ну, всегда убеждаются, что этот человек им не подходит, что он не идеальный, и расстаются. Либо попадают на лучшего, лучшую, если образ полностью соответствует его фантазиям о лучшей мужчине, либо о лучшем женщине, то сложно получается сблизиться с партнером, потому что они не могут признать в себе недостатки. Жизнь в постоянном стрессе и конкуренция за первенство. Иногда находят компромиссы, иногда переступают через себя. Внутренняя ценность может колебаться со страшной силой. То же самое он делает и с отдельными частями своей жизни. Идеализирует и обесценивает мужчин, либо женщин, подруг, работу, вещи. Ошибки, неудачи, казусы она списывает на внешние обстоятельства, на других людей, так как лучше она не может косячить. Как думаете, как дела идут обучение со сценарием лучший? Очень-очень сложно чему-то научиться и что-то исправлять в себе, так как лучшее — это и есть аномалия, стремление казаться, быть лучшей. И это как бы блокирует рост и не дает обучаться. Обучение у лучшего либо у лучшего — это сплошное, ты не идеален, ты не знаешь, ты не умеешь, ты сделал не идеальным образом и так далее. И для них это большой удар получить такую критику. Поэтому, если пришлось что-то осваивать или изучать, стремиться получить быстрый результат, чтобы быстрее закончить этот процесс и выйти из поля, противоречащей его стратегии, то есть здесь на обучении он не лучший, а ему нужно быть лучшим. Как так? Типа, мне нужно признаться, что я что-то не умею. Поэтому хотят как можно скорее все пройти, торопятся, спешат. И этот сценарий заключается именно в казаться лучшим, а не в том, чтобы действительно являться им. Чтобы быстрого, если быстрого результата нет, то бросает. Если есть, заканчивает на нем, не углубляясь, не доходит до мастерства, до высоких уровней. Ему нужно быстрее покинуть зону дискомфорта. Поэтому у лучшего нахватанность по вершкам знаний из области и стремление блистать умом. То есть есть что-то поверхностное знание, но глубоко в это не погружается. Поэтому попытки обучаться делает, но везде с огромным сопротивлением подсознания, когда выбора нет, когда нет иных источников дохода, когда обесценивать не получается. Тогда она будет действовать следующим образом. Пришел, откусил гранит науки, как смог, пропал на полгода по каким-то естественным и рациональным с его точки зрения причинам, потом вернулся, еще чуток прикусил, пропал. И здесь могут приписывать, что происходят болезни, что происходит еще какая-то жесть. И вот так гранит науки не грызется, а иногда покусывается. При этом они боятся, что кто-то может опередить их, сделать лучше, сделать гораздо раньше, но они из этого не начинают покусывать стремительнее. Из-за этого они вообще бросают эту затею. Лучшие проявляются на короткий период времени. Они либо производят фурор и производят чаще всего его из-за страха. Дальше его ну, не могут повторить, и они уходят тогда в затишье. Мысль о том, что кто-то обскачет, дает силы, но не на большой спринт, а потом полностью сливается энергия. Это актуально вообще к абсолютно любой деятельности, берем и как обучение, и как проект. Люди со сценарием «я лучше», с этой маской любят мечтать о великих достижениях, о мировом признании. Они стремятся учиться работать по лучшим знаниям, по как бы в лучших организациях, и при этом они очень сильно боятся не соответствовать им. И если все-таки получается достичь той должности, то сильно укрепляется в вере в свою уникальность и у таких людей происходят очень жесткие, ну, эмоциональные откаты, если они как бы понимают, чтобы выйти на следующий уровень, нужно снимать эту маску и двигаться дальше. У них это прям, ну, противоречие идет и не получается. Все жизненные стремления укладываются в сценарий казаться лучше других. Что для этого нужно? Для этого нужны статусные вещи, самый последний iPhone. Нужно, чтобы легко управляется на попытках подтвердить свою лучшесть и либо соответствовать крутой должности, обладать крутыми вещами, болезненно воспринимает критику, очень болезненно. Но иногда при этом очень сами себя сильно критикуют. Могут сниться кошмары, где ее критикуют, где как бы ей стыдно очень сильно. Преследует неприятное чувство, что она недостаточно знает, что не так хороша. Работая над чем-то, часто не доводит до конца, находит и подсознательно закладывает недостатки в своей работе. Если же что-то пошло не так, и она закончила что-то и достигла успеха, то обесценивает и начинает стремиться к другому. То есть реализация сценария равно реализации смысла жизни. Пропадание смысла жизни равно смерти. Подсознательно страшно такое. Стремиться к реализации, которая покажет ее лучше и возвысит над массой. Барьером на пути к лучшей всегда является гордыня. Мешает обучаться, мешает общаться, мешает всему. Гордыня взращивается стремлением казаться лучше других, то есть это неотъемлемый атрибут для сценария «я лучший». Причем лучшие не всегда это знают. А здесь такое типовое кольцо отношения к чему-либо, либо для кого, типовое кольцо отношений к чему-либо, либо как бы идет либо возвышение, а потом обесценивание. И всегда происходит так, что вход «я лучший», выбор «выбираем что-то крутое», что-то лучшее «приближаемся», потом акт «выискиваем недостатки», провоцируем на крайность, случайно придумываем, почему мы не лучшие, находим изъяны, косяки, и все, сделан выход. Я лучший. И опять, и вот так вот ходим по кругу. Вот такой круг, который чаще всего у нас возникает на пути к сценарию, к маске «я лучший».